Глава 17. Над плохим лучом мы кружили, наверное, минут 20, силясь понять, правильно ли угадали, но при этом стараясь не приближаться. Потому что каждый раз, когда Лин нарушал невидимую границу, меня начинало снова мутить. Руки становились ватными, пальцы сами собой разжимались, в голове начинали грохотать церковные колокола, а во рту поселялся мерзкий привкус крови. Хотя, возможно, это я просто прикусила губу. «Ничего не вижу», — виновато признался Шерри, когда я в третий раз попыталась объяснить ему, в чем дело. «Честное слово, совсем ничего». «Мы тоже», — дружно вздохнули изнутри тени. «Однако это ни о чем не говорит. Луч может быть хорошо спрятан. Не зря же его столько лет не могли найти даже маги». «Но я-то как-то чувствую». «Ты ишь-то». «И что? Что теперь все мои странности объяснять тем, что я ишь-то?» «Нет, просто ты действительно ишь-то. И ты должна различать, где тебя принимают как хозяйку, а где не слишком любят». Вспомнив недавние ощущения, я зябко передернула плечами. «Судя по всему, тут меня не просто не любят, а всерьез ненавидят». «Так и должно быть. Для этой части Харона ты чужая. Для того, который тебя вспомнил и узнал, своя». «А для Гарпи еще и добыча», — обеспокоенно добавил Шерри, и я тут же встрепенулась. «Вот же твари!» — невольно вырвалось у меня при виде отделившихся от деревьев и дернувшихся в нашу сторону многочисленных точек. «Зря мы спускались, потому что их до отвращения много. Что будем делать?» — деловито осведомился Лин, разглядывая заволновавшийся Харон, с крон которого в небо сорвалось еще несколько десятков далеких точек. «Через три минки первые гарпии будут здесь, а еще через пять подтянутся остальные. Всех я не поймаю, они слишком маневренные. Хоть одна да вцепится в крыло, и мы с тобой упадем». Я лихорадочно огляделась, пытаясь понять, сколько нам осталось безмятежно бороздить небеса. Потом покосилась вниз, где на расстоянии в полкилометра был спрятан источник проклятого луча. Затем на мрачные черные тучи, кажется, сгустившиеся над нашими головами еще плотнее. Вспомнила об оборотнях, оставшихся наедине с раздраженными котами и голодными тварями. Наконец, сжала кулаки и велела. «Вниз, Лин, складывай крылья и падай. Так мы их хотя бы обгоним и будем у земли первыми. Ты удержишься?» Тем же необычно деловым тоном уточнил Лин, одновременно разворачиваясь и подтягивая к телу свои роскошные крылья. «Зубами вцеплюсь», — мрачно пообещала я, и в ту же секунду он камнем рухнул вниз. Летели мы, наверное, секунд 20. Ну, от силы полминуты, потому что разогнавшийся демон разом набирал такое ускорение, что меня едва не сдуло с него к такой-то матери. Хорошо на его спине вовремя отрослось десяток лишних щупалец, притянуло меня, спеленало по рукам и ногам, не дав ни качнуться в сторону, ни даже как следует вздохнуть. Озаботившийся моей безопасностью демон стиснул меня так, что я даже вскрикнуть не могла, завидев стремительно приближающуюся стену из зеленых крон. Только широко распахнула глаза и судорожно сглотнула, пытаясь не думать о том, во что превращусь, если он не успеет вовремя расправить крылья и спланировать. Сзади раздались первые негодующие крики. «Быстро!» — тревожно заметил Шерри, все набирая и набирая скорость. «Я не ожидал. Наверное, в тот раз нам попались старые гарпии. Или больные». Наконец, бледно улыбнулась я, стараясь не уделять внимания мысли о том, что как раз в этот момент несколько десятков гарпий получают невыразимое удовольствие, лицезрея наши с Лином пятые точки, устремленные строго в зенит. «Нам с тобой, как всегда, поразительно везет. Надеюсь, они не станут повторять наш геройский подвиг». «Кто знает, может, дураки и среди них найдутся». «Да ты никак шутником стал?» Удивилась я, чувствуя, как встречный ветер выворачивает наизнанку веки. «Мы сейчас грохнемся, а у тебя одни остроты на языке». «Ну не мат же». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но туда немедленно залетела конская грива, и я закашлялась. А потом решила, что как только встану на ноги, непременно выясню, почему уже во второй раз в минуту опасности мой нерешительный демон становится таким хладнокровным и рассудительным. прямо как я, когда вижу кидающегося из чащи Кахгара. Хотя, может, не зря говорят, что все питомцы похожи на своих хозяев. Может, и Лин меняется вместе со мной. Увидев быстро приближающуюся стену деревьев, которые с такой высоты казались сплошным асфальтовым катком, я против воли зажмурилась. «Боже, Лин, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я нет, но зато знаешь ты». «Что?» «Ну да». Без тени сомнений выдали мне. «Ты велела упасть, я упал». «Твою мать!» – завопила я, наконец-то перепугавшись до полусмерти. «А сам подумать не мог? Мне надо было на земле оказаться побыстрее, от гарпи уйти, с толку их сбить, до печати добраться, но не расплескать по земле мозги на километр в длину. Тормози, дурья твоя башка! Крылья раскрывай, демон недоделанный! Разобьемся же!» Лин повернул на дикой скорости голову, вдруг издал неуместный смешок. «Так вот чего ты боишься, Гайде. А, ты всего лишь боишься упасть!» Совершенно спокойно сообщил мне этот долбанный философ. «Однако ты не боишься смерти. И боли тоже. Ты боишься того, что однажды у тебя не останется выбора, и ты не сможешь сама решить, жить тебе или умереть. Поэтому и рискуешь напрасно. Поэтому и живешь одним днем. Поэтому и билась в своем мире, как мотылек в стакане. Там у себя ты просто не могла выбирать». «Лин, сволочь!» Я чуть не задохнулась от злости. «Демон-недоучка, если ты еще раз так со мной поступишь...» «Не бойся, Гайды», — как-то удивительно нежно отозвался Шерри. «Теперь я тебя наконец понял. Прости, что так поздно. И жаль, что так ненадолго». Демон на огромной скорости вдруг полностью свернул широкие крылья, закрыв меня как гусеницу в коконе. Со свистом и страшным треском проломил густые древесные кроны, сдавленно зашипел, когда обломки прочертили кровавые полосы на его боках. Потом резко свернул, заставив меня звучно клацнуть зубами. Его тряхнуло, с огромной силой дернуло. В тот же миг я в ужасе почувствовала, как держащие меня путы внезапно ослабли. Затем крылья снова развернулись, выпустили меня наружу, громко хлопнули, с натужным гудением расправляясь и пытаясь поймать ветер. А меня швырнуло вниз, наподдав напоследок в спину чем-то увесистым и очень крепким. Я, не сдержав вскрика, пролетела в гуще веток и сорванных листьев несколько метров, с трудом вспомнила, как надо группироваться, с новым стоном ударилась и кубарем покатилась по твердому, стараясь закрыть лицо и глаза. Затем ощутила, как что-то неприятно хрустнуло в левой руке, в голос взвыло, а потом, оглушенная и раздавленная, со всего маху налетела на какой-то камень, и вот уж когда испытала всю полноту ощущений, которые испытывает ястреб, всей грудью напоровшись на скалу. «Разбей ее, хозяйка!» — донесся до меня быстро удаляющийся голос. «Я дам тебе время. Отвлеку. У тебя всего несколько минок, пока стражи не опомнились. Так что поспеши!» На какое-то время у меня потемнело в глазах, а в ушах зазвенело так отчаянно, что я даже решила, что это просто почудилось. Но потом неистовый звон начал постепенно стихать. Боль в груди тоже успокоилась. Зато вместо нее пришел такой дикий холод, будто я к морозильной камере прижалась. А затем где-то наверху раздался многоголосый вопль и яростный рев, перемежающийся пронзительным визгом и звуками рвущейся под острыми когтями плоти. Я со стоном отлепилась от ледяной глыбы, стоившей мне пары сломанных ребер и, кажется, левого запястья. «Твою маму!» С огромным трудом отползла, стараясь не опираться на сломанную руку. Слизнула кровь с разбитой губы. Почувствовала, как вздувается на щеке огромный синяк. Осторожно пошевелила ногами, а потом облегченно вздохнула. «Целые. Прав был Лин, я не боюсь боли. И смерть мне тоже не страшна. Но только когда я сама решаю, что приму ее на свой страх и риск. Не страшно спрыгнуть с края крыши или шагнуть под колесом мчащегося навстречу автомобиля. Не страшно прогуляться по бортику высокой дамбы. Страшно, когда тебя оттуда сталкивают». И когда ты уже ничего не сумеешь изменить, потому что дальше твоя жизнь катится без всякого твоего участия. И столько, сколько тебе повезет. А я ненавидела слепое везение. Мне всегда казалось несправедливым, что кому-то с легкой руки достаются огромные выигрыши, тогда как кто-то должен всю жизнь горбатиться, чтобы оплатить крохотную комнату в коммуналке. Мне в этом плане не везло. Я всего добивалась сама, упрямо, настойчиво, но добивалась. И хотела, если уж честно, именно добиваться. Не получать готовенькое. Не выпрашивать милостыню у господина случая, а поступать так, как хочу и как сама решила. Без родителей, без многочисленных советчиков и всяких там доброхотов. Мне даже здесь то вроде повезет с одним, то тут же приходится за это расплачиваться. То выжила при прыжке с крыши, но сразу наткнулась на каких-то тварей в потустороннем мире. Потом выжила и там, нагло забрав у одной из них оказавшийся полезным клык. Но тут же вляпалась в историю с Иаром. Чудом уцелела после обряда обмена душ, зато заимела сомнительное украшение на руке. И долг заодно, с которым целых две недели разбрехивалась. И так во всем. Сперва урок, потом плата. Сначала знания, потом какой-нибудь бонус. Мне ничто и никогда не доставалось просто так. Ни в своем мире, ни тем более в этом. Действительно, как игра какая-то. Реалистичная до жути, но весьма запутанная игра, в которой я упрямо пытаюсь диктовать свои правила. Ох. Придя в себя, я, наконец, села и удивленно посмотрела на стоящих ко мне спиной теней, которые неотрывно смотрели куда-то в темноту и ждали, пока я соизволю очнуться. Как выяснилось, демон выбросил меня на полной скорости, как десантуру из вертолета, посреди небольшой опушки, в центре которой лежал громадный, наполовину вдавленный в землю и покрытый густым мхом валун, о который я так славно приложилась. Вокруг ни души, кроме меня и напряженных до предела братьев, одни деревья, стоящие впритык друг к дружке, несколько драных кустов, огромная куча сломанных веток, припорошенных сорванными при падении листьями, а еще огромная дыра в кронах, в которой, как бешеные, метались неясные тени и откуда доносились звуки нешуточной борьбы. «Лин!» — ахнула я, поняв, что Шерри, скинув меня на землю, снова поднялся в воздух, чтобы задержать гарпи и дать мне немного времени. Потом стряхнула прилипший к маске листок, шлем потеряла, видимо, пока падала, ойкнула, распоров себе этим листочком и перчатку и палец под ней. С отвращением отбросила эту гадость, а потом вспомнила, как демон закрывал меня собственными крыльями и со стыдом поднялась, тревожно высматривая в ночном небе его крылатую тень. «Ох, Лин!» «Печать, Гайда!» — напряженным голосом напомнила, с ней оборачиваясь. «Скорее, сейчас они будут здесь». «Какая печать? Где?» Мой взгляд сам с собой наткнулся на валун, и левая ладонь тут же похолодела. «Так вот она какая!» «Сука!» «Быстрее, Гайда!» Как услышав его, за дальними деревьями что-то нехорошо затрещало. Я сжала зубы, прижав к груди повисшую плетью руку и поковыляла к проклятому камню, одновременно подключая второе зрение и пытаясь понять, как с ним управиться. Простым мечом фигу. У меня не было Адарона, чтобы разрешить эту трудную задачу. И кузнечного молота тоже не было, чтобы откалывать от 200-летнего валуна по кусочку в час. Не было даже подъемного крана, чтобы вытащить и грохнуть дурацкий камень о какую-нибудь скалу побольше. А магией я не владела. Властишь-то это не магия. И здесь, в центре кишащего нежитью леса, она мне никак не могла помочь». Подойдя к камню на расстояние в 10 шагов, я ощутила, как внутренности снова закручиваются в тугой узел и нерешительно остановилась. Потом сцепила зубы и сделала новый шаг, пытаясь не обращать внимания на боль в сломанной руке и обжегший ее холод от знака. «Не мое это, не мое, мертвое, а не живое». Сглотнув подкативший к горлу комок, я шагнула еще. И тут... Живот прорезала острая боль, меня согнуло, словно от приступа аппендицита, все-таки вывернуло наизнанку, потому что тошнота стала невыносимой. В глазах все поплыло, но я выдержала. И, шатаясь от внезапно обрушившейся на плечи тяжести, сделала еще один неимоверно трудный шаг. Треск за деревьями стал громче, а потом к нему присоединилось низкое, бархатистое рычание. Я, как сквозь мутное стекло, увидела вышедшего из леса Кахгара, потом еще одного, затем третьего, четвертого, и за ними на опушку выползло огромное, чуть ли не с вагон толщиной змеище, при виде которой я слабо улыбнулась и, коротко выдохнув, шагнула снова. Но не выдержала резко возросшей тяжести и упала на одно колено. Как в страшном сне я видела, как вышедшие из леса твари одновременно накинулись на меня с разных сторон. Огромные, страшные. Я с ними и поодиночке-то не больно управилась. А тут сразу столько, и все на одну меня. Какая честь! Сквозь выступившие слезы я отрешенно смотрела на то, как наперерез нежити кинулась моя верная четверка. Как замелькали их прозрачные мечи, щедро забрызгивая землю черной кровью. Как заработали сильные руки, завертелись, не знающие усталости тела в смертельном танце на границе темноты. Потом снова вздохнула, чувствуя безумную слабость, с трудом оперлась на землю второй рукой и, застонав от пронзившей тело новой боли, все-таки встала. Еще один шаг, я опять упала, уже не сдерживая крика и почти ничего не видя от застившей глаза кровавой пелены. Откуда-то издалека доносилось бешеное рычание. Звуки рвущихся пополам столетних стволов, свист рассекаемого воздуха, тихое пение стали и точно такое же тихое, приглушенное, пробирающее до костей урчание. Причем звук был до того низким, гудящим. Так резко пронизывал уставшее тело, что я сперва застонала, но упрямо поднялась и, почти не дыша, шагнула снова. Камень уже близко. Кажется, всего один прыжок, и его можно будет коснуться рукой. Но мне совсем не хочется его касаться. Этот камень пьет из меня силы. Он лишает меня жизни. Жадно высасывает ее, как голодный вампир. Он отовсюду ее высасывает, ведь ему все равно, кого убивать. Просто я, наивная Ишта, оказалась слишком близко. И снова шаг. Меня пошатнуло и в третий раз уронило на колени. Где-то совсем близко пролетела, едва не сорвав мне скальп, чья-то огромная лапа. Не Кахгар, те поменьше. Хартар, наверное. Видимо, тоже пришел на бесплатное угощение. Ну да, точно. Кахгаров на мою душу уже не осталось. Неплохо работают ребята. Вся поляна завалена трупами по колено. Обрубленные лапы, вырванные когти, разбитые в кровь губы, выбитые клыки и... кровь. Повсюду разлита черная кровь, остро пахнущая смертью и разложением. А кусты снова шевелятся. Похоже, не все твари ушли в поход за моим драгоценным знаком. Не все стражи оставили свой пост. Теперь на тени наседают не только хартары. Ох, ну и жуткие же твари! Больше кахгаров раза в два, еще более мерзко воняющие, лысые, как крысиные хвосты, с такими же отвратительными мордами. А тут еще и рирзы приползли, как старые каракатицы. Уродливые, голодные, почему-то покрытые слизью. Ах да, это уже не рирзы. Это какие-то старшие, лишь отдаленно на них похожие. Ядовитые, кажется. Но мне сейчас все равно. Главное, еще раз подняться. Главное, забыть про лежащую на плечах плиту и не обращать внимания на стоящий вокруг меня вой. Главное, подняться. Сделать еще шаг. И снова упасть. На этот раз ничком, не имея сил даже вздохнуть. Больно. Господи, как же больно, когда из тебя заживо вытягивают душу. А еще мне холодно. Кажется, что лежишь на ледяной плите и не знаешь, как от нее закрыться. Ни плаща у меня с собой, ни одеяла, даже маска, разрубленная острым когтем. Достал-таки тот хартар. Давно лежит на земле. Светлые волосы больше не вьются, отяжелели от брыжущей со всех сторон крови. Лица, наверное, тоже не видно. Я ведь от этих брызг даже увернуться не могу. А трава липкая, и тоже мокрая до отвращения, а воняет так, что... Утерев плечом градом катящиеся по лицу слезы, я приподнялась на дрожащей руке, помогая себе другим локтем, чтобы не опираться на сломанное запястье, и чуть подтянулась вперед. Шаг. Почти дошла. Но больно. Мне снова больно. Нависшая сверху плита уже не давит, буквально вминает в землю. От этого запаха просто свет меркнет в глазах, а единственное, что остается неизменным, это холод и дикая тяжесть, от которой хрустят ребра, плющатся кости и едва не лопается голова. Я с трудом протянула руку, дотронувшись до источающего холод камня, и, царапая его ногтями, подтянулась. «Ну же, еще немного, совсем чуть-чуть!» «Гайде!» Как сквозь плотный слой ваты донеслось до меня хриплое. «Гайде, не спи! Печать забирает твои силы! Борись, иначе она тебя убьет!» «Знаю!» — шепнула я непослушными губами, подтянувшись еще на миллиметр. Потом с трудом подтащила свинцовые ноги, оперлась на коленки и, отдышавшись, посмотрела назад. «Боже! Лучше бы мне туда не смотреть!» На моих поблекших теней из леса накатывало что-то такое, для чего у меня просто не нашлось определения. Видела только что огромное, чувствовала, что мертвое, ощущала, что злое и голодное, но что именно? Наверное, в человеческом языке этому нет обозначения. Не должно такое находиться среди живых. Не место ему в этом светлом мире. «Нет». Прошептала я неслышно, устало поднимая руки и цепляясь за выемки на ледяном камне. «Совсем не место». Не знаю, сколько времени я поднималась под целым дождем из кровавых брызг и под неистовый рев неизвестных мне тварей. Даже не помню, как именно это делала. Кажется, я несколько раз теряла сознание, а может и падала, не могу ничего сказать. В памяти остались лишь обрывки воспоминаний, наполненные болью, слабым стуком замирающего сердца и яростным криком падающих с небес изуродованных до неузнаваемости гарпий, говорящих о том, что мой преданный демон по-прежнему жив. По-прежнему сражается где-то там. Из последних сил борется за меня, так как должна бороться за него я. Схлипнув, я все-таки приподнялась еще на чуть-чуть и буквально рухнула на край валуна, повиснув на нем, как мокрая тряпка. Царапнув ногтями матово-черную поверхность, попыталась залезть выше, но не смогла. Ноги не держали. Я их уже даже не чувствовала. Видимо, отнялись. Но это может и к лучшему, иначе я бы точно взобралась целиком, а потом распласталась на леденящей кровь поверхности камня, как добровольная жертва на языческом алтаре. Но не вышло, не получилось. Я залезла на него только наполовину, и, будучи не в силах шелохнуться, завороженно уставилась на пляшущий перед самым носом тонкий, чуть шире человеческого волоса стержень, тот самый, белесоватый, как туманная мгла, и такой же невыразительный, как топкая трясина. Однако вот что было странно. Чем дольше я на него смотрела, силясь разглядеть туго переплетенные друг с другом ниточки, скрученные и как будто вышедшие из-под веретена искусной мастерицы, тем больше они для меня становились. И тем отчетливее в них начинали просматриваться отдельные связки, пучки, канаты, которыми этот столб... Нет, уже не столб, а целая колонна держался на источающем холод камне и которым упирался в самые небеса, связав их с мертвой землей какой-то противоестественной связью. Я не могла пошевелиться, чтобы дотронуться или хотя бы сдвинуть его на волосок. Я ничего не могла, кроме того, что просто лежать неподвижной колодой, тупо смотреть перед собой и постепенно различать в бешеном круговороте какое-то движение, а потом и не движение вовсе, настоящий калейдоскоп из размытых теней, смазанных силуэтов, белых, как снег, но давно уже мертвых лиц, когда-то красивых, правильных, а сейчас неестественно вытянутых, искаженных безумной мукой, бесконечно умирающих, но никак не способных умереть. Не люди. Да, кажется, это были не люди, и вполне возможно, давно уже не живые, но и не мертвые тоже. Что-то среднее, застывшее в вечной пустоте, невыносимо страдающее, но не способное отпустить этот жуткий стержень, намотавший их на себя, как траву на колесо. Они крутились и крутились передо мной, с каждым разом ускоряясь все больше. Крутились так быстро, что я никак не могла понять, кого же мне они напоминают. Но потом взглянула на сломанную руку и все-таки вспомнила. Эаров. Только у них была такая белая, как посыпанная мукой кожа, и только у них имелись такие блестящие, нечеловеческие глаза. Но как? И почему они тут оказались? Почему мне все время кажется, что они бесконечно мучаются, подвешенные между небом и землей? Да это же души! Внезапно осенило меня, заставив приподняться на здоровом локте. Чужие души, вырванные из тел и намертво привязанные к этому месту. Наверное, принесенные в жертву, замученные и обреченные вечно висеть между двумя мирами, питая создателя этого чудовищного жертвенника своей неиссякаемой энергией. Еще не смерти, но уже и не жизни. Самая лакомая пища для жадного до чужого горя некроманта. Выходит, вот почему Иара оставили в конце концов Форлеон, из-за своих погибших братьев и сестер, которых некогда заставили, уговорили, обманули, лечь на этот огромный алтарь и подарить творившему ритуал магу безграничную власть над посмертием. Быть может, именно поэтому Иары так ненавидели смертных. Ведь сотворил этот ужас именно человек, темный маг, от которого отказался даже его собственный народ — темный жрец, посвятивший этот алтарь своему жестокому богу и вот уже много веков пожинавший эту кровавую жатву. Перед моими глазами вдруг как живое встало лицо Ликхиола, некогда красивое, совершенное, но теперь перекошенное от гнева. Едва представив, сколько времени эти души томятся в плену, я почувствовала дурноту. А когда я смогла различить там и женские лица, и даже крошечное личико белокожего малыша, внутри удушливой волной поднялась знакомая ярость. После чего мои зубы сами по себе клацнули, рот наполнился кровью, а из горла вырвался сдавленный рык. «Мертвым мертвое!» — прохрипела я, выплюнув на алтарь алый сгусток из прокушенной губы. «Прах к праху! Живым живое, а душам свободу!» Эриол как почувствовал, сам собой скользнул в мою окровавленную ладонь. «Отпусти их!» — прошептала я, глядя на яростно сверкающее серебристо-голубое лезвие. «Пусть тени вернутся к теням, пусть мертвые наконец успокоятся, пусть живые останутся жить, и пусть они снова услышат, как шумят рощи родного Иере. Отпусти их, пожалуйста, мне больше некого просить». Я думала, не дотянусь, когда протягивала дрожащие от напряжения пальцы с зажатой в них изогнутой рукоятью. Боялась, не справлюсь, свалюсь на последнем шаге, не выдержу. Однако Эриол не подвел. То ли почувствовал родные души, то ли меня услышал, не знаю. Однако точно помню, что когда я его призывала, он не дотягивался до нити на целую ладонь. Но когда у меня из глаз брызнули злые слезы, а из горла сам собой вырвался горестный всхлип, клинок неожиданно потеплел и вытянулся ровно настолько, чтобы с хрустальным звоном пересечь эту проклятую проволоку. От облегчения я улыбнулась и обессиленно сползла вниз, уже зная, что вместе с появлением ореола за моей спиной больше не осталось теней. Зная, что теперь дорога тварям была совершенно открыта, но ничуть не переживая на этот счет. И снова улыбаясь, потому что Лин был прав. Свою смерть я отыскала и упрямо выбрала сама. Так что это было уже не страшно. И совсем не обидно умирать на пороге взломанной печати, видя, как дрожит от натуги внезапно расколовшийся валун. Слышу, как с тихим криком рвутся одна за другой многочисленные нити чужого заклятия, и с благодарностью сжимая в руке удивительный клинок, который принес мне так много хороших воспоминаний. До земли было совсем немного. Всего-то 1,5 метра высоты и 0,5 секунды падения, после которого меня ждала благословенная темнота. Но мне, как всегда, повезло. За эти краткие мгновения я успела увидеть результат своих усилий и понять, что не зря старалась, потому что вдруг почувствовала, как ушел из груди дикий холод, ощутила, как меняется что-то внутри. Увидела мелькающие над разрушенным алтарем силуэты иаров и поразилась тому, каким ослепительным светом засияли теперь их бледные лица. За какие-то доли секунды каждое из этих лиц прошло перед моими глазами. Каждая обменялась со мной бесконечно долгим, невероятно выразительным взглядом и, отдаляясь, послала в ответ благодарную, поразительно человечную улыбку. Я вспомнила их всех, пока падала на залитую кровью землю. Каждую черточку, каждую складочку, каждую крохотную линию. Я снова вспомнила погибшего Ликхиола, а потом неожиданно поняла, вот зачем он рисковал с собой и пробирался через половину Валиона с таким сокровищем, как Эриол. Он искал их, своих погибших и все еще страдающих братьев. Эары невероятно тесно связаны внутри своего народа, как крохотные части единого целого. Они отлично чувствуют боль и радость друг друга, страх и сомнения, счастливые улыбки и горестные ожидания, радость и разочарование, рождение и смерть. Все они знали, какая судьба постигла пришедших в долину Эаров. И каждый день помнили, на какой ужас их обрек один единственный человек. В этот момент неожиданного прозрения я внезапно поняла все, а поняв, также внезапно приняла и простила их ненависть. У иаров действительно было на нее право, и у них было право каждого из нас считать своим кровным врагом. Так что не мне их судить, наверное, и не мне выносить им за это приговор. Пусть идут с миром, и пусть когда-нибудь снова обретут покой. Я тихо вздохнула и, провожая глазами отлетающие души, слабо улыбнулась от мысли, что все-таки отдала им свой кровный долг. А потом опустила веки и рухнула в глубокую черную яму, в последний момент почувствовав, как у самой земли меня бережно подхватили чьи-то сильные руки.